Все деньги, да кто-нибудь расскажет мне, что у вас произошло, недовольно топнула ногой Лика. Рик, блондин только виновато пожал плечами и неспешно зашагал вниз по улице. Отличница перевела красноречивый взгляд на Элэя, но тот лишь флегматично хмыкнул, закинул Церби на плечо и потрусил следом, оставив Лику на ступеньках одну. Девушка возмущенно охнула. «Только чтобы через секунду последовать за нами». Скрестив руки, скорчив недовольную мину и фыркая каждые пару секунд, словно рассерженная кошка перед миской супа. «А все, потому что мы проигнорировали ее вопрос. Ничего, вытрясет вечером из своего любовничка. Ну а что, будто я не знаю, что школьница смогла охомутать Рика еще месяц назад. Тем более, что они и не особо-то пытались скрываться. Я их чуть ли не в мужской душевой ловил. Чем дальше мы отходили от центра, тем живее становилось на улицах. Громкая музыка, тошнотворные запахи в масле жареной рыбы, сотни порхающих в небе фонариков. А еще люди, много людей, участники Олимпиады, тренера, родственники, просто зрители и случайные пешеходы. Черт, люди были практически повсюду, даже на крышах кто-то досидел. Литохара в этом плане вообще странное место. 3 года и 11 месяцев город практически пустует, не считая редких туристов, зато сейчас тут буквально не протолкнуться. И самое главное, чем они занимаются. Вот отличный пример. Слева от нас, прямо через дорогу, толпа из 20-30 человек возраста от 18 до 22 врубили музыку из колонки на полную громкость, затем где-то откопали разноцветные факелы и теперь, громко воя, носились с ними, как культисты на шабаше. Один из толпы, невысокий юноша в очках и лицом крысы, так вообще притащил с собой фейерверки, мощными взрывами перекрывая всеобщий галдеж. Громкие крики и грохот, естественно, привлекали внимание местных, и те вовсю поливали молодежь ругательствами и всячески угрожали расправой. «Скоро сюда заявится полиция», — заметил Рик, отталкивая в сторону обнаглевшего торговца амулетами. «Давно пора», — рассерженно буркнула Лика, к которой один из полупьяных прохожих с довольной рожей и черными зубами сначала попытался подкатить, а после и вовсе ухватил за задницу. Понятное дело, что девушка уложила его на асфальт одним ударом, а Рик добавил мощным ударом ногой по почкам. Прохожие после этого от нас шарахнулись в стороны, но хорошего настроения это ей явно не прибавило. «Эй-эй, смотрите!» Едва не подпрыгнул Элай и ткнул пальцем куда-то в сторону. «Опоздавший! Вон там!» Элай указал на молодого парня, на другой стороне улицы. Смуглая кожа и красивая, женственное лицо выдавали в нем жителя италийской провинции из той, что находится на западе империи. А модный белый костюм с запонками из чистого золота и дорогая прическа явно говорили о высоком социальном положении. «Абьяма бисагнади ун соло паста, ун паста, ефаи инфретта. Нам нужно только одно место, и поскорее, Итал», надменно произнес парень и взошел на ступеньку перед отелем. Впрочем, хозяин здания, толстоватый мужчина за 50 с крупной лысиной на голове, явно не собирался его пускать. Он ругался и активно жестикулировал, при том, что итальянский толстячок явно не знал. «Нет мест», наконец не выдержав, проорал хозяин на греческом. «Форзе Феррари, нет мест». Окружившая парочку пьяная толпа с факелами радостно взвыла и, обнявшись, принялась скандировать вслух. «Форзе Феррари, форзе Феррари, форзе Феррари». На озаренном факелами лице итальянца мелькнуло ошарашенное выражение. Он явно не понимал, к чему тут Феррари, и что за сумасшедшие живут в этом странном городе. Обычный человек после такого давно бы ушел, но парниша попался отчаянным и решил настоять на своем. «Саса, си фуари ди теста, вицча, хобби сагнади у настанза, ара, что, ты в своем уме, старик, мне нужна комната, сейчас же, Итал», тоном не допускающим возражений, повторил он. Не дождавшись ответа, парень скривился, вытащил из кармана золотую карту премиум-класса и ткнул ей в лицо хозяину отеля. Причем, буквально ткнул, в центр носа. От такого отношения пожилой мужчина сначала прибалдел, а после просто выхватил кредитку из рук нахала и изящным броском кисти зашвырнул ее в ближайшую подворотню, справа от нас. «Пута мерда!» Неверующе выдохнул итальянец и с диким ревом и ругательствами побежал отнимать карту у мгновенно почуявших добычу попрошаек. Естественно, завязалась драка, и к моему удивлению, парень даже одержал в ней верх. Он подобрал кредитку с земли, отряхнул порванный пиджак и побрел дальше по улице, периодически шатаясь и шипя от боли. Буэна фортуна, амица. Е буэна ноти. Удачи, друг, и спокойной ночи, Итал. Помахал ему вслед толстячок и, хлопнув себя по объемистому брюху, смачно сплюнул на землю. Тьфу, римские павлины, совсем страх потеряли. Это была моя карта, в пустоту произнес Рик, когда молодой итальянец окончательно скрылся из вида. Что, не понял я, карта из моего банка, он один из VIP-клиентов. Внеси его в черный список, без тени жалости предложил Эйлай. Зачем тебе такие идиоты, особенно из Рима, я бы вообще оттуда ушел. В вечном городе живет половина великих домов, хмыкнул я, вспомнив уроки Гордиана. Невыгодно, не находишь, а еще наш учитель оттуда, добавил блондин. Марк-то, удивился я. Серьезно? Рик кивнул. Он мне сам рассказал. Как я понял, его отец римлянин, а мать из Греции. Учитель родился и вырос в Италии, только в старшей школе переехал сюда. И все равно, продолжал стоять на своем Эйлай. Этот болван мог бы хотя бы словарь принести, для приличия. Но не еет. Римляне к этому не привыкли, перебила его Лика. В Италии их язык основной, особенно среди знати. Похожая ситуация в Тарраконской Испании, Боэтике и Лузитании. Если она ожидала аплодисментов, то просчиталась. Мы с Риком просто промолчали, а Эйлай так вообще закатил глаза и громко фыркнул. «Ну-ну, что?» – мгновенно взвилась девушка. «Ну, блин, Лик, зачем так сложно?» «Боэтика, Лузитания», – передразнил ее Эйлай. «Боже, почему нельзя сказать? Испания?» «А?» – Лика аж поперхнулась. Она не привыкла, что ее поправляют. Особенно Эйлай, который обычно с девушками ввел себя довольно сдержанно, но после того, как парень попал в основной состав, он набрался уверенности и иногда забывал, с кем разговаривает. И зря, потому что Лика могла быть очень обидчивой. Впрочем, в одном я с Элоем все же соглашусь, тот итальянец, редкостный болван. В Литохоре любые места нужно бронировать заранее, месяца за 2-3 заранее, если точнее. А сейчас, за день до игр ты ничего не найдешь. Впрочем, итальянец был не один такой. Люди из самых разных провинций империи буквально затопили все улицы города, в поисках ночлега и чаще всего не находили. В противовес, любители природы запаслись палатками и занимались этаким кемпингом, тем самым образуя рядом с Литохоре еще один маленький город. Ну а что, каждый хотел поглазеть на Олимпийские игры, особенно столь важные, как в этом году. Самое интересное, у них у всех был шанс, на первых Олимпийские игры зрителей не допускали, ну как же, толпы смертных на Олимпе, не бывать этому, но после негодования со стороны почитателей, боги слегка изменили правила, на Олимп подниматься все еще запрещалось, но в момент начала игр бог Морфей погружал каждого желающего в городе в некое подобие общего осознанного сна, примерно, как в фильме «Начало», только без возможности крушить, соблазнять и взрывать чужое подсознание. Зато зрители могли вживую наблюдать за играми. Эмоции, бесконечный попкорн без влияния на фигуру, полная безопасность. Все включено. Практически идеальное решение. Единственное, что пока весь в город погружался в сон. Как там, в игре, просыпается мафия. Ну а что, идеальное время, чтобы стащить у сладко спящего богача кошелек и кредитку. Вот поэтому опытные и состоятельные платили за специальные гостиницы, а менее удачливые, за охрану, ну или надеялись на милость богов, каждому свое. Так что, выяснили, кто напал на самолет-то, наемники, пнул камешек Эйлай, когда мы почти дошли до общежития, или просто террористы-неудачники, точно не наемники, отрицательно покачал головой Рик, среди них даже ни одного белого не было, вроде бы был, не согласился Эйлай, Адриан, ты же его прикончил, вроде. И вот рассказывай ему после этого хоть что-то. Один был, не желая вдаваться в подробности, ответил я, слабый. Мне повезло. Все равно, уважительно посмотрел на меня Рик. Это еще что, рассмеялся Элея, привлекая к нам внимание прохожих. Видел бы ты его в торговом центре, когда на нас напали. Адриан там такое вытворял. Ай, ты чего? Парень дернулся от моего красноречивого толчка в плечо и хотел было возмутиться, но нарвавшись на мой ледяной взгляд, резко передумал. Ну да, вот там, сконфуженно закончил он и махнул рукой. Неважно, короче, Рик нахмурился, но развивать тему не стал. Хотя по задумчивым взглядам, которые блондин кидал в мою сторону, словами Илая он явно заинтересовался и хотел бы узнать больше. А вот его молчанием воспользовалась Лика, которая не любила выпадать из разговора. Учитель Маркелл сейчас в полиции. С самого утра дает показания. Да ну, Тут же заинтересовался Элой. И что? Лика окатила его ледяным взглядом. Девушка явно не забыла, как Элой еще 10 минут назад насмехался над ее познаниями в истории. Она вообще этого не любит и не прощает. Лирик, тут же заныл Элой. Ну прости, я же не со зла. Так продолжалось еще минуту или две, пока наконец Лика не выдержала. Да не знаю я, он только отшучивался и все. Школьница закусила ноготь и пробормотала. Может, это иностранцы? Не, те бы наняли кого получше, не согласился Элой. Адриан, что думаешь, что мы уже почти пришли? Брат надулся, но зато отстал. И хорошо, я в эту дискуссию влезать не собирался, потому что знал ответ, ну или хотя бы догадывался. На деле, все упиралось в очень простой факт. Террористы не ломают самолет, который планируют грабить. По крайней мере, если у них нет парашютов. Нет, от нас, именно нас, хотели избавиться, а грабеж лишь маскировка. Ну а дальше простой вопрос, кому это выгодно? Вариантов, конечно, масса, но самый очевидный, другим командам на играх. Тому же Дому Рекс, например, который при случае случайной смерти нашей команды получал триллион евро в подарок и одним махом убирал конкурентов с доски. Пока это, конечно, просто теория, но не настолько безумная, как может показаться на первый взгляд. Марк ведь не раз предупреждал, что ради шанса попасть на Олимп люди готовы убивать. Что ж, вот и наглядное подтверждение. Тем более, что далеко не единственное. Из 400 с небольшим заявленных на открытие команд до регистрации в Литохора добралось дай бог 200. Остальные, как бы это сказать, потерялись. Отменился самолет, сломался автобус, затонул лайнер. Совпадение, с кем не бывает. Мужик, смотри, смотри. Взволованно дернул меня за рукав Элая, когда мы наконец подошли к зданию общежития. Это же, да, это она. Я проследил за его взглядом и медленно кивнул. Эту фигуру я узнаю из 100. Как-никак, мы вместе тренировались, вместе учились и вместе проводили время. Привет, Кейт, пробормотал я себе под нос и сделал шаг навстречу. Глава 15. Слезы Афродиты. Подожди, остановила меня за руку Лику. Ты точно хочешь туда идти? Я присмотрелся и скривил губы. Ну да, отличница, как всегда, оказалась права. Наша бывшая одноклассница расположилась на одной из круглых площадок по разминке в 100 метрах от главного входа, но она была не одна. Там, похоже, вообще вся команда Оптимус собралась. Как минимум, я точно заметил двух здоровенных близнецов из Домайтер, уже не помню, как их звали. Олет и кто-то еще. Парни играли в баскетбол, причем бразилец явно побеждал. У шведской стенки сидел на шпагате Сетсалис. Его я помнил отлично. Сын Посейдона и озабоченный коротышка, который во время волейбольного матча домогался к Мэг. Ну и конечно же, Антей Рекс, красавчик-брюнет и наследник дома Рекс. Куда без него? Стоп, я всмотрелся повнимательнее. Это что, Кейт на него что? Кричит, не поверила своим глазам Лика. Похоже на то, ошарашенно подтвердил Элой. И правда, отсюда было плохо слышно, но зато видно просто замечательно. Кейт, размахивая руками, вовсю орала на наследника самого могучего дома в империи, а тот не то что не огрызался, нет, сидел на земле и слушал, словно так и должно быть. Что ж, уверенности в ней точно прибавилось, пожала губы Лика, но вот мозгов точно нет. Так что, капитан, хлопнул меня по плечу Элой, не хочешь подойти к подружке? В другой раз, спокойно парировал я, идем. Но, мужик, мы не мешаем занятию чужих команд, Эл, выделил я это слово, идем. Парень понял, что спорить со мной бесполезно и просто кивнул. Я не жалел о принятом решении. В разговоре нет смысла, если Кейт его не хочет. Она явно не хотела со мной говорить, по крайней мере сейчас. С чего я так решил? Да потому что она меня заметила. Еще как только мы подошли, у дочерей Артемиды зрение лучше Орлинова, Кейт мне сама хвасталась. Заметила, я это знал. И при этом не приветствие, ни взмаха рукой, ни банального кивка головы. Нас для нее словно не существовало. Пустое место, а не люди, с которыми она тренировалась и проводила время. Надоело за ней бегать. Правда, закончил я мысль, открывая дверь в здание. Захочет, подойдет сама. Нет, ее выбор. Общежитие участников Олимпиады представляло собой объемное 10-этажное здание, с 3 подсекторами на каждом. Если коротко, около 10-15 комнат на команду. Нам, понятное дело, столько было не нужно, так что каждый смог выбрать комнату себе по душе. Я, например, остановился на угловой, в северной части здания. Да она меньше, зато из нее открывается потрясающая из окна. Гора Олимп, дом богов во всем его великолепии. Подожди немного, скоро я на тебя заберусь, пообещал я, убирая любимый костюм в просторный белый шкаф в дальнем углу. Внезапно в кармане штанов ожил мобильник. На экране высветился знакомый номер, заставивший меня улыбнуться. Я плюхнулся на широкую кровать с упругим матрасом и поднес трубку к уху. «Привет, мам, как дела? Все хорошо, я надеюсь, опять заботишься о других, Адри?» Донесся до меня из телефона переливчатый смех Персефоны. «Жаль, мне он не достался», — пришла в голову дурацкая мысль. «У меня гогот, как у гуся, Адри. Стараюсь, мам», — с улыбкой ответил я, прогоняя из головы дурацкие мысли. «Ты по делу или?» «Просто так, хотела узнать, что у тебя все в порядке». «У тебя же все в порядке?» «Да», — голос мамы изменил тональность. Пусть не намного, но я-то уловил мгновенно. Богиня явно за меня волновалась, что приятно, честное слово. В прошлой жизни у меня такой роскоши не было. Все в полном порядке. Уф. Я с наслаждением стащил один ботинок с ноги и зашвырнул его к двери. Мы только приехали, так что ничего особого. Долетели нормально, просто идеально, легко соврал я. Нечего маме знать, что самолет чуть не разбился. Это только добавит ей нервов. Так что я быстро перевел тему. Как Аид? Ворчит, как обычно, рассмеялась Персефона. Дай ему волю, он всю жизнь проведет у себя за столом. Работа, работа, работа, ты же его знаешь. Вытащи его на прогулку. Уф. Второй ботинок ударился в стену рядом с первым. Черт, хорошо хоть Церби рядом нет, его на ночь к себе забрал Элой. А то трехголовая псина в последнее время полюбила жевать мою обувь. Две пары выкинул. Знаешь, ему не все равно, после небольшой паузы произнесла мама, чтобы он не говорил по этому поводу. Ему не все равно, и он желает тебе только лучшего. Я вяло отмахнулся, поднимаясь с кровати. Наши отношения с Аидом не изменились. Более того, после того разговора в моей квартире, мы даже не общались ни разу. Проблемы отцов и детей, да, да, классика. Послушай, Адри, Дзиинь. Прервал ее слова громкий звонок в дверь. «Это кого еще принесло на ночь? Мам, подожди секунду». Я, шлепая голыми ступнями по паркету, медленно добрел до конца комнаты и потянул вниз ручку. Дверь поддалась с легким скрежетом и отворилась, а за ней, в коридоре. «Знаешь, мам», после короткой паузы произнес я перезвоню. «Ну и зачем?» – промурлыкала Мэг, когда я убрал телефон себе в карман. Ее прохладная ладошка скользнула к моей груди, расстегивая пуговицы рубашки, а сама девушка наклонилась к моему уху и томно прошептала. «Я обещаю громко не кричать». Его губы блеснули у моего лица и тут же подались вперед. Только здравый смысл и большой опыт позволили мне отстраниться от девушки и сделать шаг назад. И то, это было сложно. Мэг выглядела просто сногсшибательно, она явно подготовилась. На ней были кожаные брюки в обтяжку и короткие сапоги на высоком каблуке, а также обтягивающий топик с тонкими бретельками на узких плечиках. Бюстгальтера под топиком, кстати, не наблюдалось. Подведенные глаза, длинные ресницы, волнистые розовые волосы, которые девушка в последнее время убирала в хвост, сейчас каскадом не спадали на обнаженные плечи. А еще запах, клубнично-земляничный, он буквально сводил меня с ума. «Вот ведь стерва, что ты здесь делаешь?» – произнес я, с легкой хрипотцой в голосе и стараясь смотреть ей только в глаза. «Ну как же?» Мэг с озадаченным выражением лица отступила в сторону, только чтобы поднять с пола заранее подготовленную бутылку вина и потрясти ей в воздухе из стороны в стороны. «Адриан, мы выжили падение с самолета. Я хочу это отметить». Она заметила, что я колеблюсь, и тут же добавила, обиженно надув губки. «Это же лучшее вино в Литахара, слезы Афродиты. Я его весь день искала, между прочим». При упоминании алкоголя в голове тут же вспылили слова Афины, которые я подслушал с помощью перемотки на складе. «Отрави, обмани, заставь. Женщина может завладеть мужчиной миллионом способов, а тебе нужен лишь поцелуй. Так я зайду», — вырвал меня из задумчивости голос Мэг. Девушка явно не привыкла, что ее заставляют ждать в проходе и теперь обиженно сопела на весь коридор. Из моей груди вырвался тяжелый вздох. «Я ведь знал, что когда-то этот день наступит». Готовился даже, особенно после того, как услышал ее диалога с Афиной, но каждый раз откладывал разговор на потом. Что ж, похоже, переносить дальше не выйдет. Конечно, Мэг, заходи, я подвинулся в сторону, освобождая девушке вход в комнату. Спасибо. Очаровательно улыбнулась Мэг и заскочила внутрь, ловким движениями сбрасывая с себя сапоги. Девушка огляделась по сторонам и плюхнулась на кровать, скрестив на краю сексапильные ножки. А у тебя тут мило. Ты смеешься? У нас одинаковые комнаты, хмыкнул я, штопором открывая вино и затем доставая из комода стеклянные бокалы. Слушай, Мэг, хотел у тебя спросить. Да, она бросила на меня кокетливый взгляд, от которого реального Адриана бросила бы в краску. Спрашивай. Тогда на самолете, как можно более небрежно произнес я, наливая вино в первый бокал. Почему ты не использовала символ? Ты ведь могла вырубить того амбала в два счета. Поведение девушки мгновенно изменилось. Пропала напускная сексапильность, а в изумрудных глазах промелькнуло сомнение. Мэг поджала ножки, уползла в угол кровати и, прижавшись спиной к стене, уткнула лицо в подушку. «Ты будешь смеяться», — пробормотала она, не поднимая головы. «Над тобой? Никогда». Короткая пауза. Я растерялась. «Что, прости?» — хмыкнул я, доставая второй бокал. «Я растерялась». С красным от смущения лица повторила девушка. «Больше этого не повторится, обещаю, только не исключай меня из клуба». В ее голосе мелькнул страх. «Эй, ты чего? Пока я капитан, ты всегда будешь частью команды». Я сел на край постели и замолчал, смотря себя под ноги, пока наконец не решился. «Сказать честно, Мэг, ты сводишь меня с ума, ты восхитительная, правда?» Девушка неуверенно подняла на меня глаза. «Конечно. Ты восхитительная лгунья». Ее изумрудные глаза широко распахнулись от удивления. «А чем?» Бац! Пустой бокал, который я все это время вертел в руках, разбился прямо у девушки над головой. Мэг вскрикнула и закрыла лицо руками, но осколки просто отскочили от ее кожи и, не причинив ни малейшего вреда, рассыпались по одеялу. «Ты что творишь?» Школьница инстинктивно дернулась в сторону, сбрасывая с себя остатки стекла. «Символ, Мэг. Чи-чи что?» «Ты активировала символ», — пояснил я и, поймав ее ошарашенный взгляд, кивнул на розовый венок на ее голове. «Как любой сильный белый в момент опасности ты активировала символ». Вот теперь в ее глазах мелькнул реальный страх. «Подожди, ты не так, я еще не закончил», — холодно произнес я, добавив в голос стали. «Ты правда думала, что я такой кретин, что стоит надеть одежду посвободнее, накрасить губки и бросить пару комплиментов, как я уже с радостным визгом упаду на колени?» Мэг молчала. Девушка даже не смотрела на меня, отводя глаза в сторону, только вертела на безымянном пальце небольшое колечко в виде змеи и вздрагивала от каждого моего слова. «Или может ты думала, что я не замечу твоих постоянных исчезновений?» — хмыкнул я, с интересом наблюдая за ее реакцией. «Я слышал разговор на складе, Мэг. Я знаю про Афину, про директора, про договор. Я знаю все, Мэг. Откуда? Как?» Посиневшими губами выдавила она. Из моей груди вырвался нелегкий смешок. «Я капитан команды, это моя работа. А теперь уходи», — я указал на дверь. «Завтра начало Олимпиады, тебе нужно хорошо выспаться». Впервые за это время Мэг подняла на меня глаза. В них буквально лучилось неподдельное удивление. «Ты меня не выгоняешь? Пока я капитан, ты часть команды», — безэмоционально повторил я свои же слова, а затем снова кивнул на дверь. «А теперь тебе пора». Девушка опустила голову, несмотря на меня, сползла с кровати и подошла к выходу. Не говоря ни слова, надела на ноги сапоги. Но вот когда ее ладонь коснулась стальной ручки, Мэг уперлась лбом в деревянную дверь и замерла на месте. Я не произнес ни слова, безучастно ожидая, что она скажет. «Это ничего не меняет, я понимаю, но я хочу, чтобы ты знал, то, что я делала, это не ради денег и не ради власти или силы», — хрипло произнесла Мэг, не сводя взгляда с двери. «Когда-то я заключила сделку, не зная ее последствий, и сейчас настало время платить». Тут она повернулась в мою сторону и невесело улыбнулась. «И что бы я ни говорила, ты мне действительно нравишься, Адриан. До завтра». Девушка распахнула деревянную дверь и уже шагнула за порог, как вдруг: «Подожди». С коротким вздохом я поднялся с кровати и, мысленно проклиная свою любовь к рискам, направился в сторону девушки. Но в голове набатом били слова Рика: «Способности Амары влияют не на тело, а на душу, придавая мне уверенности, что все получится. Плюс, кто не рискует?» «Что ты делаешь?» – удивилась Мэг, неловко поворачиваясь в мою сторону в узком проходе, только чтобы через секунду оказаться в моих объятиях. Я впился в ее губы и потянул на себя, одной рукой с силой прижимая к себе податливое тело. Это был самый восхитительный поцелуй в моей жизни. Каждое чувство, каждое прикосновение, каждый запах возросли в 100 крат и словно замедлились во времени, накатываясь на меня волна за волной. Я чувствовал, как ладонь Мэг мягко коснулась моей щеки, как ее полная, упругая словно теннисный мяч грудь прижимается к моему телу, как ее острый язычок, сперва робко, но затем все настойчивее и настойчивее проникает ко мне в рот, жестче. Простонала жгучая красотка, скидывая с плеч бретельки. Из моего горла вырвался звериный рык, а рука сама дернулась вниз и сжала упругие девичьи ягодицы, пока вторая ладонь залезла красотке под топ, лаская податливую грудь. Мэг громко вскрикнула и прижалась ко мне еще сильнее, двигаясь в такт моим движениям. «Ох, Адриан!» – пробормотала она, кусая зубами мочку моего уха. Я ругнулся от боли и в ответ, ухватив ее за бедра, резко поднял над полом и с силой вдавил в стену, чтобы она меньше дергалась. Губы скользнули вниз, к шее, заставив девушку выгнуться от наслаждения и громко застонать, пока моя ладонь медленно передвигалась вниз по ее обнаженному животу, а затем ниже, и ниже, и ниже, пока. «Адриан, я хотела поговорить. Ой!» – послышался с лестничного пролета знакомый голос. Я со стоном сожаления выпустил Мэг из своих объятий, только чтобы чуть ли нос к носу столкнуться с Кейт. Волейболистка замерла на месте, переводя взгляд с тяжело дышащей Мэг на меня в порванной в клочья рубашке и помаде на плечах, только чтобы резко покраснеть и словно пуля, метнуться обратно к лестнице. «Кейт, подожди!» Я хотел было шагнуть вслед за девушкой, но понял, что не могу. Тело отказывалось подчиняться. В глазах расплывалось, а голове колоколом звучал чарующий голос Мэг. С моих губ сорвался стон. Тело шаталось из стороны в сторону, а голова буквально разрывалась от боли. План быстро летел ко всем чертям. Слишком много времени прошло после поцелуя, слишком сильным оказалось влияние аспекта. Я буквальной кожей ощущал, как теряю контроль, как вдруг по всему телу прокатилась волна холода, на мгновение отгоняя наваждение в сторону. Голова содрогнулась, словно от мощного удара молотом, а изнутри послышался разъяренный голос. «Приди в себя, мальчик!» «Спасибо, старик!» – пробормотал я, активируя символ. «За мной должок!» В коридоре полыхнуло алым. Мэг ахнула и прижалась к стене, со смесью восторга и страха, наблюдая, как на моей голове сплетаются друг с другом два олимпийских венка. Черный Кроноса и алый Аида. Я сосредоточился на своем ощущении времени. 1 минута, 15 секунд, не больше и не меньше. А сейчас, забвение. В глазах потемнело, а из груди словно выкачали весь воздух. Я очнулся от криков. От радостных криков Мэг, которая с глазами полными счастья трясла в воздухе правую руку и едва не прыгала на месте. Оно исчезло, Адриан. Девушка восторженно прижала ладонь в груди. Кольцо исчезло. Я свободна. Девушка бросила на меня удивленный и, как мне показалось, слегка разочарованный взгляд. А ты не под моим контролем. Как ты это сделал? Я щелчком пальцев деактивировал комбинированный символ, подмигнул девушке и, словно волшебник, развел руками. Магия. Ну или точнее забвение. Я откатил свою душу ровно до момента, когда мне в голову пришла эта гениальная идея. А это значит, что и влияние аспекта Мэг просто не произошло. Вот и все. Одна только проблема. Я оглядел себя с ног до головы, с удивлением подмечая дыры в рубашке и краску от помады. С удивлением, потому что я не имел ни малейшего понятия, что произошло за последние 2 минуты. Впрочем, взглянув на раскрасневшуюся девушку, догадаться было несложно. «Эй, дети, хватит орать!» Раздался из-за двери справа недовольный голос учителя Марка. «Некоторые тут спать пытаются, а у кого-то завтра Олимпиада. Идем!» Мэг ухватила меня за руку и, прежде чем я сообразил, что происходит, утащила в свою комнату. Она толкнула меня на диван, а сама одним движением захлопнула входную дверь и заперла ее на замок, после чего медленно повернулась и присела рядом на кровать. Ее глазки лукаво сверкнули в свете вечерних ламп, а тонкий пальчик словно нарочно уткнулся мне в грудь. «Итак», — с намеком произнесла Мэг, — «на чем мы остановились?» Глава 16. Бег с препятствиями. Часть 1. Первый день игр. Склон горы Олимп. Что-то ее не видно, Рик, — с усмешкой заметил Антей, вглядываясь в извилистую дорогу марафона. «Может, заблудилась?» Бегун команды «Оптимис», потомок Гермеса Роман Итер, прибыл уже минуту назад, но Антей Рекс не спешил стартовать. Он просто не мог не остаться позлить конкурента. Впрочем, чтобы задеть наследника дома Фумлин требовалось куда больше, чем простые слова. Рик даже не реагировал на его подначки, чем изрядно выводил Антея из себя, и безотрывно наблюдал за дорогой, мысленно моля Зевса, чтобы с Ликов все было в порядке. Все три испытания первого этапа проводились у самого подножия горы Олимп, только в разных местах. Так, Рику с Ликой выпали зеленые склоны, Саймону – берег Эгейского моря, а Адриану достался лес Артемиды, чуть выше по горе. Первое испытание – бег, на первый взгляд звучало очень просто. Лика бежит первую часть дистанции, Рик – вторую. Обычная эстафета. Вот только судя по виду Романа, а потомок Гермеса задыхался и с трудом волочил по земле окровавленную ногу, забег мог оказаться сложнее, чем думали остальные. «Думаешь, с ними что-то случилось?» – подал голос Полит, невысокий курчавый бугай из команды «Ирис». Они не должны были помогать друг другу на этом этапе, но Рику пришелся по душе этот спокойный и дружелюбный парень с простым лицом. «Все в порядке», – ответил он с уверенностью, которой не испытывал. Справа раздался смешок Антея. «Ты там думаешь, лучше сойди с дистанции, Фулмин, не позорь семью, больше, чем она уже опозорена, конечно», добавил он и рассмеялся. «Ты бы это, рот закрыл, и бежал, раз можешь», дружелюбно посоветовал тому Полит. Рик незаметно улыбнулся. Здоровяк просто давал совет, но со стороны смотрелось, как обычная насмешка. Впрочем, Антей ничуть не оскорбился. Наследник дома Рекс с усмешкой растянулся на песке и кивнул в сторону остальных участников. «Зачем бежать? Смотри сам». Около 200 атлетов переминались с ноги на ногу, тихо переговариваясь и нервно поглядывая на окровавленного Романа. Судя по запуганным взглядам, некоторые на полном серьезе подумывали бросить эти игры ко всем чертям и уйти домой. Антей плотоядно щелкнул зубами. «Слабые, тупое стадо. Они уже проиграли, только не знают об этом. О, а вот и остальные». Внезапно отвлекся парень. Полит не ответил. Он, как и Рик, уже заметил приближающуюся вдалеке пыль, прекрасно понимая, что это могло значить только одно. Основная масса бегунов приближалась. «Быстрее, быстрее!» Громкими криками подбадривали друзей остальные участники. «Еще немного! Ну же, первый, второй, третий!» Один за другим бегуны пересекали финишную черту, чтобы хлопком по руке передать эстафету следующим. «Ну слушай, мне пора», — грустно прогудел Полит, когда его сокомандница со стоном пересекла черту и рухнула на землю. «Ты же догонишь?» «Постараюсь. Э-э-э, удачи!» «Тогда», — бросил парень напоследок, прежде чем рвануть вперед. «Тебе тоже», — кивнул Рик в пустоту, не сводя с пробегающих мимо участников напряженного взгляда. «Лика, где же Лика? А вот и моя красавица!» Довольно улыбнулся Олет, плавным жестом поднимаясь на ноги. Не сильно-то она торопилась. Сколько уже стартовала? Человек 40. Сердце Рика напряженно забилось. Двоюродная сестра Адриана выглядела плохо, очень плохо. Явно сломанная рука бережно прижата к телу, бледное от боли и усталости лицо, содранная кожа на коленках. Казалось, только природное упрямство и мощный золотой символ не давало Лике растянуться на земле прямо перед финишем. «Давай, давай!» – мысленно застонал Рик, походя к черте настолько близко, насколько разрешали правила. «Еще чуть-чуть!» Словно услышав его мольбу, Лика до крови закусила губу и ускорилась. 5 метров, 3, 2. Последний отчаянный рывок, и девушка пересекла черту, только чтобы абсолютно без сил свалиться на землю. Точнее, она бы свалилась на землю, если бы не Рик. Без единого слова парень перехватил ее в воздухе и бережно опустил на мягкую траву слева от основной дороги, аккуратно убирая налипшие на лицо волосы. «Как ты?» «Ха-ха, я в порядке», – прохрипела школьница, морщась от боли в сломанной руке. «Готов?» – Рик поморщился. «Уверена, ты не в состоянии». Впрочем, парень мгновенно осекся. Пусть от боли Лика не могла нормально говорить, но ее широкие карие глаза прекрасно выражали скрытые внутри эмоции. Упрямство, злость, боль. Лика не собиралась сдаваться, и не хотела, чтобы это делал он. Так что Рику оставалось только кивнуть. «Готов?» Девушка довольно улыбнулась и, высвободив ладонь, мягко коснулась его лба. Рик только вздрогнул от резкого ощущения колющей боли, как от холодной иглы, но остался на месте и даже не поморщился. Все дело в Ликином аспекте. Он назывался «Связь» и позволял всего за секунды передавать просто огромное количество данных, а также способствовал их обработке в памяти. Именно поэтому Лика и вызвалась первой. Она не стремилась прибежать первой, ей это было просто не надо. Девушка собирала информацию. «Удачи», — одними губами прошептала она, когда передача закончилась и без сил растянулась на земле. Рик кивнул, поднялся на ноги и без единого слова сорвался с места. Антей проводил его задумчивым взглядом. «Как-то сухо. У вас что, проблемы?» «Ладно», он несколько раз подпрыгнул на месте и приготовился. «Расскажешь в другой раз, мне пора, Антей». Тихий голос девушки прорезал воздух. Готовый сорваться на бег парень тут же замер на месте. Он Дамарекс помедлил пару секунд, но самомнение все же возобладало над разумом. Антей в развалочку подошел к лежащей на спине девушке и с улыбкой победителя наклонился прямо к ее уху. «Не переживай, Лика, я тут, я пома, а-а-а». Рик не удержался от жесткой улыбки, заслышав за спиной болезный вопль. Аспект Лики передавал не только информацию, вовсе нет, еще чувства, эмоции, желания. Им с Ликой не были нужны слова, чтобы понять друг друга. Хватало одного касания. Но если Рик получил теплоту поцелуя и пожелание удачи, Антею досталась боль. Боль, усталость, злость он на своей шкуре ощутил. Какого это, бежать марафон? Жаль только, что надолго это его не задержит. Он слишком силен. «О, рад тебя видеть», — поприветствовал его Полит, когда Рик нагнал его через пару минут и пристроился рядом. «Спасибо, что подождал», — кивнул тот, заставив бугая смущенно покраснеть. «Да я это, просто не хотел без тебя начинать». «Начинать?» — удивился Рик, не сбавляя бега. Полит кивнул и указал здоровенной рукой на развивающийся спереди желтый флаг. Здоровенный, на высоком флагштоке, так чтобы его было видно издалека, он предупреждал о первой преграде. Первый из четырех. Рик прекрасно знал, что увидит. У первой и второй группы испытания одинаковые, похоже, создателям было просто лень придумывать 8 разных тестов, так что воспоминания Лики пришлись как нельзя кстати. Рик знал, что за преграда их ждет, а спустя поворот, та предстала перед школьниками вживую. Песок, горячий ярко-золотой ковер из песка преградил дорогу вперед, буквально-таки искрясь под палящим июльским солнцем. Местами рыхлый и сухой, а местами мокрый с россыпью гладких ракушек и мертвых рыбок с колючками на боку, словно могучая рука вырвала кусок пляжа и небрежно бросила на дорогу. Он перекрывал путь, простираясь вперед на добрых 100 метров. «Нам это не обойти», — прикинул размеры крошечной пустыни Полит. «Надо напрямик топать». Рик кивнул. Организаторами не предусматривались обходные пути, только вымощенная белым песком основная дорога с блеклыми светло-синими лентами по краям. Выйти за пределы означало дисквалификацию. Что интересно, толкать или выкидывать остальных участников тоже запрещалось, но вот атаковать нет. Ты мог мешать остальным любыми способами, вплоть до применения боевых аспектов, лишь бы это не приводило к серьезным травмам или смерти. А что до мелких увечий? На молодых все заживает быстро, верно? Рик поморщился от этой мысли и окинул взглядом ковер из золотого песка спереди. Большая часть обогнавших их бегунов уже начали переход, с руганью и тихим матом продираясь через буквально-таки зыбучие пески. Одной девушке особенно не повезло, и она до пояса провалилась в что-то похожее на скрытую яму и застряла, безуспешно пытаясь нащупать руками опору. Впрочем, недалеко не все предпочитали идти напрямик. Так, прямо на глазах удивленных школьников, один из бегунов, молодой испанец с длинными сальными волосами и хищным взглядом, громким свистом вызвал себе здоровенного сцинка, а после чего, забравшись на гладкую кожу, словно на лошадь с седлом, с гиком направил животное вперед. Ловкие лапы ящерицы вкупе со скользкой кожей и мощным хвостом делали того идеальным помощником для наездника, пока они оба скользили по песку как по морю. И похоже, и происходило повсеместно. Бегуны, что спереди, что позади, вовсю пользовались аспектами, и пусть не всегда это помогало, уже как минимум человек 10 преодолели первое испытание и исчезли за следующим поворотом вдалеке. Время истекало. Если они хотели выиграть, то им следовало поспешить. «Я первый, ты за мной», — мгновенно принял решение Рик и уверенно шагнул вперед, как вдруг остановила тяжелая рука Полита, опустившаяся на плечо. «Погоди-ка», — пробормотал тот, значительно понизив голос. Рик тут же напрягся. «Что? Справа. Видишь?» Юноша скосил глаза в указанном направлении и беззвучно выругался. Как же не вовремя. Адриан предупреждал, что от них постараются избавиться, но Рик думал, что дело ограничится подножками или чем-то подобным, а не 5 здоровенными лбами в униформе участников, которые до этого выжидали прямо на краю песчаной преграды, но едва заметив Рика с Политом, направились прямо к ним, и лица у этих ребят были злее некуда. Школьники переглянулись. Ввязываться сейчас в драку – это потерять время или, в худшем случае, вообще вылететь из соревнования, Так что, оставалось только бежать. Ты первый, я второй. Мгновенно скорректировал план Рик, выпуская ветвистую молнию прямо под ноги нападавшим. Яркая вспышка взрыхлила, нет, буквально-таки взорвала землю, поднимая тучу из пыли и песка и тем самым загораживая бугаям вид. Всего на пару секунд, но большего им и не надо. Оба школьника бросились вперед, по дуге огибая кашляющих и оглядывающихся на взрыв бегунов, и уже через пару секунд оставили нападающих позади. До песчаной линии оставались какие-то жалких 5 метров, 3 метра, 2. Есть идея, вырвался вперед Полит. Парень упал на одно колено и, положив ладонь на землю, громко засопел. Сейчас, сейчас. Рик мгновенно осознал, что тот делает. Простой, дружелюбный и в общем-то безобидный здоровяк носил в себе кровь Деметры, богини плодородия и земледелия, а также повелительницы растений. Ша-ша-ша. Песок в 7 метрах спереди вздыбился, обнажая под собой твердые деревянные корни, всего за несколько секунд проросшие со дна до песчаной поверхности. Этакая площадка в пустынном море, всего полметра в диаметре. Но Рик тут же признал, что так гораздо лучше, чем пробираться самим. «Еще сможешь?» – спросил он, прикидывая расстояние до конца песчаной зоны. «А еще лучше построить мост». Полит отрицательно покачал головой и вытер пот со лба. «Мост точно нет, но еще штук 10, запросто, сойдет». Рик отступил на пару шагов назад, готовясь к разбегу. Для обычного человека, даже тренированного, такой прыжок невозможен. Слишком большое расстояние, слишком маленькая поверхность. Но в Олимпийских играх не было простых людей. Тут соревновались потомки богов. Юноша активировал символ и на полной скорости рванул вперед. Самый резвый из группы оставшихся позади нападающих попытался его перехватить, но ледяной взгляд и золотые искорки на кончиках пальцах быстро заставили его передумать. Мощный толчок и нога Рика коснулась жестких корней, едва не соскользнув в песок. Парень быстро огляделся по сторонам и прыгнул во второй раз, уже в воздухе услышав грузное сопение приземлившегося за ним Полита. Им потребовалось 13 прыжков, чтобы окончательно преодолеть препятствие и оказаться на другой стороне. Рик хлопнул потомка Деметры по плечу и лучезарно улыбнулся. «Хорошая работа, ты молодец, правда». Здоровяк покраснел как редиска, радостно принимая похвалу, чтобы тут же сморщиться от резкой боли в голове и покачнуться на месте. Он бы так и рухнул на землю, если бы Рик его не ухватил его за плечо и не удержал на месте, не позволяя упасть. «Ты в порядке?» – обеспокоенно спросил он, помогая Политу усесться на землю. «Просто устал», – с натянутой улыбкой выдохнул тот. «Я в норме», – Рик покачал головой. Здоровяк не выглядел так, будто он в норме. Бледная кожа, сбитое дыхание, дрожащие пальцы на руках – классические симптомы выгорания аспекта. Похоже, для более слабого Полита, а тот всего недавно получил ранг Дельты, создание такое количество растений за один раз едва не оказалось фатальным, и сейчас парень вовсю наслаждался последствиями. «Беги, дальше», – пропыхтел Полит, безуспешно пытаясь скрыть боль на лице. «Я, догоню, я», – бац, от мощного удара здоровяк растянулся на земле, с болью и недоумением потирая быстро краснеющее ухо. Он поднял голову, только чтобы нарваться на холодный, невыразительный взгляд Рика, такой неуместный на обычно спокойном и красивом лице. «Уже сдаешься?» «Я так не думаю», — поднял бровь сын Зевса. «Я, у нас нет выбора. Мы идем до конца», — приказал Рик и протянул вперед ладонь. «Так что хватит ныть и поднимайся». На лице Полита проскользнуло странное выражение, которое Рик списал на боль, хотя не очень похоже. Словно здоровяк хотел что-то сказать, что-то важное, но одернул себя в последний момент. «Ты прав», – пропыхтел Полит, принимая руку помощи. «У нас нет выбора». Короткий рывок, и здоровяк снова оказался на ногах. Пока они отдыхали, еще несколько бегунов преодолели испытание песка и пробежали мимо, так что обоим школьникам пришлось ускорить темп, пусть Полит все еще изредка кривился и пыхтел от усталости. «Серый флаг», – с отдышкой произнес Полит, когда дорога сделала очередной крутой вираж. «Видишь», — Рик кивнул, — «второе испытание, и воспоминания Лики услужливо подсказывали, что их там ждет. Пусть информация девушки не очень пригодилась с песком, как-никак Лики самой пришлось продираться напрямую, то сейчас, сейчас она могла принести им победу. Ну и что мне с этим делать?» — возмутился однорогий сатир, который добежал до преграды на полминуты раньше их, и раздраженно притопнул копытцем. Это спортивное состязание или конкурс загадок? Ему вторили несколько десятков возмущенных голосов от собравшихся перед линией бегунов. И правда, новое испытание слегка отличалось от предыдущего, и не в лучшую сторону. Плиты. Каменный пол с плитами метр на метр, на каждой из которой неизвестным мастером были искусно вырезаны затейливые письмена, и стоило выбрать неверную. «А-а-а!» – закричала молодая девушка в форме итальянской школы, когда каменная плита, на которую та наступила, просто провалилась. Крик продолжался еще добрых пару секунд, пока наконец не стих. «Там сетка», – глубокомысленно заметил любитель вызывать животных с сальными волосами. «Не умрем», – утешил, – буркнула рыжеволосая девчонка справа от него. «А с этим то, что делать?» Она ткнула пальцем в каменный пол, который двигался. Да, двигался. В причудливой манере, без какой-либо системы. Даже провалившийся под неудачливой бегуньей камень с громким щелчком встал на место, только чтобы вернуться в общий хоровод из разукрашенных плит. Попытки других спортсменов тоже оказались неудачными. Никто не продержался больше двух плит, а бесконечное движение сводили вероятность запомнить нужные камни на нет. Чтобы пройти дальше, нужно было быть либо невероятно ловким, либо невероятно удачливым, либо «за мной», – бросил Рик Политу, плечом раздвигая все прибывающих бегунов в разные стороны. Некоторых даже трогать не пришлось, школьники сами расходились в надежде, что у сына Зевса появилась дельная мысль. «Ты знаешь, что делать», – прошептал здоровяк Рику на ухо. «Нет», – подумал тот, – «но Лика знает, а этого достаточно». В своей части эстафеты именно сестра Адриана первой додумалась до решения, а остальные уже подхватили потом. Хотя, казалось бы, ответ лежал на поверхности. Нужно было только выждать нужного момента, а затем: «Готов?» – спокойно произнес юноша. «Э-э-э, что?» – смешался Полит. «Сюда». Рик толкнул здоровяка на одну из проносящихся мимо плит и шагнул следом. Им пришлось постараться, чтобы уместить на крошечном камне, но оно того стоило. Как минимум из-за ошарашенных рож остальных участников, которые ожидали, что оба школьника тут же рухнут вниз. «А куда дальше-то?» – с легкой паникой спросил Полит, пока его глаза прыгали с одной плиты на другую. «Их тут слишком много. Никуда. Стой на месте. Простая задача, простое решение». Из двух десятков плит только несколько, с изображением крылатых сандалий, были верными. Остальные – фальшивка, цель которой отвлечь от главной идеи серого флага, что движение плит не так хаотично, как казалось на первый взгляд. «Нас перевезет на другую сторону», – пояснил Рик удивленному здоровяку. «Только теперь мы впереди». Рик бросил взгляд назад, только чтобы заметить проскользнувшее в толпе лицо Антея. Наследник дома Рекса, их главный соперник, выглядел растерянно и с непониманием и злостью косился на быстро вырывающихся вперед школьников. Теперь, когда система понятна, он и остальные смогут тоже переправиться на другую сторону. Но это займет у них добрых минуту, если не больше. Огромный отрыв, особенно со знаниями, которые ему вложила в голову Лика. А это, Рик до боли сжал кулак. Победа. Он даже не заметил, как сказал это слово вслух, настолько его захватил этот момент триумфа. «Победа», — отрешенно повторил за ним Полит. Тот явно не мог поверить, что это вообще возможно. А потом Рик осознал еще кое-что, что голос здоровяка, до этого хрипящий от изнеможения, изменился. Теперь в нем не было боли и усталости, только грусть. Рик ощутил, как мощные ладони парня ухватили его плечи, сжали. «Ты что, твор? У меня нет выбора, Рик», — не смотря ему в глаза, пробормотал тот. «У них мои родители». После чего здоровяк заключил парня в медвежье объятия, поднял его в воздух и вместе с ним шагнул на проносящуюся мимо плиту. Крак! Послышался громкий хруст, камень накренился вниз, и оба школьника без единого звука рухнули в бездну. Глава 17. Бег с препятствиями. Часть 2. За неделю до игр. Поместье дома Фулмин. «Вот так», — пробормотал Стивен Уолт, затягивая кожаный ремень потуже. «Все в порядке, молодой человек, нигде не жмет?» Рик отрицательно покачал головой и откинул голову на потрепанное сиденье, от которого мерзко разило смесью резины и дезинфектора. Дом Фулмин переживал не лучшие времена, и это сказывалось. 5 основных лабораторий в Греции забрал себе император, а те, что находились в провинциях, уже доказали свою ненадежность. Так что наследникам некогда великого дома Фулмин приходилось работать с тем, что осталось, а осталось немного. Серый кабинет в подземной лаборатории, часто мигающая желтым, готовая погаснуть в любой момент лампа над головой, Потертое сиденье дантиста с кожаными ремнями для стабилизации рук. 2 месяца назад Рик и не думал, что когда-то окажется в подобном месте. Но, времена меняются. Справа от кресла появилась фигура высокого темнокожего мужчины в медицинской униформе. Он протянул Уолту запечатанный сверток, который тот после короткой паузы с негодованием отбросил в сторону. «Почему?» – возмутился тот. «Потому что это не то. Второй контейнер, Норман. Второй. Сколько раз мне нужно повторять, чтобы ты запомнил? Хорошо, хорошо. Боже, Стивен, можно спокойнее?» Норман Рид, главный помощник профессора Уолта и второй хирург из Америк, поплелся обратно к стальному стеллажу в углу комнаты, недовольно бормоча себе под нос. Уолт проводил его недовольным взглядом и поморщился. Затем протер тряпочкой крохотные очки, водрузил их обратно на крючковатый нос и, как ни в чем не бывало, повернулся к Рику, успокаивающе хлопая пациента толстой ладошкой. «Прошу прощения за эту задержку, юный господин, у моего коллеги, КХМ, профессор бросил в сторону коллеги злой взгляд. «Проблемы со зрением, да, Норман, ты там скоро? Секунду, поспеши, а?» Чернокожий доктор только фыркнул в ответ, сосредоточенно вбивая длинный код в ячейку углового контейнера, пока, наконец, та не распахнулась с протяжным скрипом. «Готово, что готово, неси сюда!» Недовольно крикнул Уолт, приглаживая острую козью бородку, и добавил на полтона ниже. «Болван бесполезный, и зачем я с ним столько ношусь?» Против воли Рик улыбнулся. «Дом Фулмин изменился, и это факт. Вот только на полноватом профессоре биоинженерии из Америки это нисколечко не отразилось. Все такой же надутый, самоуверенный и слегка нервный коротышка, что и раньше. Как раньше, да. Жаль только этого нельзя было сказать о нынешней главе дома». Юноша перевел взгляд на широкое стеклянное окно на северной стене комнаты и сцепил зубы. Последние 2 месяца не прошли для девушки даром. Кира выглядела потрепанной. Нет, не внешне, нет. Безукоризненно выглаженное пальто из белой шерсти и алой, кружевной выделкой внизу, мягкие копны волос, волнами спадающие до тонкой талии, длинные подведенные ресницы. Внешне Кира Фулмин напоминала сошедшую со страниц сказки «Снежную красавицу». Но вот что творилось у нее внутри. Потеря лорда Максвелла, свалившаяся на голову ответственность и падение дома Фулмин сделали девушку жестче. Намного жестче, чем раньше. А еще злее и опаснее, словно загнанный в ловушку зверь. Отчаяние проигравшего в ней граничило с искорками безумия, которые толкали новую главу дома Фулмин на самые рискованные шаги. Эксперименты по смешению человека, машины и силы богов, запрещенные во всех странах цивилизованного мира. Эксперименты, вроде того, что Рику предстояло пройти прямо сейчас. Но школьник не жаловался, ведь со смертью отца изменился и он. «Я готов», — спокойно заявил Рик, прикрывая глаза. «Можете начинать. Прошу вас, госпожа», — взмолился Красарен с другой стороны стекла, с ужасом наблюдая, как его подопечному вкалывают снотворное. «Вы еще можете передумать. Еще же можно это остановить. Это безумие?» – зло спросила девушка, не сводя с племянника пристального взгляда. «Неужели, Крас, мы лишились 7 филов? 7 из 10. Девушка гневно сверкнула глазами. «И это еще не все. Наши убытки неуклонно растут, великие дома отказываются пускать нас на порог, а вместо дома мы вынуждены проводить свое место здесь, здесь, убожество». Она презрительно обвела помещение взглядом и недовольно скривила губы. «Госпожа, ты говоришь о безумии? Посмотри, где мы оказались, Крас, вот, безумие». Кира медленно выдохнула и пригладила длинные белые волосы, постепенно успокаиваясь. Когда она закончила с прической, ее голос звучал спокойнее. Спокойнее и холоднее, чем ледяная вода в замерзшей проруби. В процессах биоинженерии Америка давно обогнала не только нас, но и другие страны. А Стивен один из лучших. Он знает, что делает. А если что пойдет не так? Девушка выразительно покосила на замершего на месте дворецкого и вздернула бровь. «У нас всегда есть лекарство. Кровь Даймона способна залечить любую рану, ведь так, и изменить организм до неузнаваемости. Поэтому этот метод и под запретом», — мысленно заорал Даймон, до боли сжимая руку в кулак. «Неужели тебе настолько плевать на будущее племянника, на его жизнь?» Кира легко угадала мысль Даймона и небрежно улыбнулась. «Не вини меня, крылатый убийца. Мальчика никто не принуждал. Это его решение. Я, и такая верность дорого стоит, знаешь ли», — с намеком добавила она. Красарен насекся и против воли вздрогнул. Девушка. Девушка сейчас напоминала погибшего лорда. Его поведение, повадки, тот же легкий изгиб губ, те же спокойные, уверенные слова, и такое же безразличие в глазах. Вы уверены, что Михаил ничего не заподозрит? Не стал озвучивать свои мысли дворецкий и резко сменил тему. Дом Фулмин не выдержит войну на два фронта. Кира небрежно пожала плечиками. Ты забываешься, Даймон. Это не твоего ума дела. Я заключила новый договор с Европой. Они нас поддержал. А что до Михаила? Что ж, даже если посланник обнаружит пропажу, то не станет вмешиваться. Архангелам нет дела до мирских проблем. А теперь замолкни. Кира резким жестом прервала готового возразить краса и страстно прижалась губами к окну, так что на стекле остался след ярко-красной помады. Когда она заговорила вновь, в ее голосе вновь звенело безумие одержимой. «Смотри, крас!» – прошептала она, пожирая глазами происходящее в комнате, не вздумай отводить взгляд. «Смотри, как рождается будущее великого дома Фулмин!» Крас перевел взгляд на стекло и мысленно застонал. Происходило то, чего он боялся больше всего, и ничего не мог с этим поделать, только стоять и наблюдать. Норман Рид медленно открыл контейнер, и осторожно, медленно, на далеко вытянутых руках, нес содержимое ячейки, запертый ларец с отделкой из дуба, к нетерпеливо подпрыгивающему на месте Стивену. Оба врача переглянулись. Готов? Да. Тогда я начинаю. Во имя отца нашего, взбудораженно затянул псалм Уолт и пухлой рукой нажал темнокожему доктору на плечо, вынуждая того опуститься на колени. Четвертая звезда, чей свет озарял небеса до начала времен, нараспев вторил за профессором Норман и опустил глаза к полу. «Мы призываем тебя», — ларец явственно вздрогнул. Четвертая звезда, едва не уронив коробку на пол, продолжил песнопение Норман со страхом в голосе. «Черная звезда», — он начал заикаться, но, к счастью, его поддержал Уолт. Он вздел руки к потолку и повысил голос до крика. «Черная звезда, мы зовем тебя, мы просимся к тебе, сияй!» Вновь из кармана профессора показался ключ, тяжелый, медный и вытянутый, с серебряным набалдашником в виде звезды на самом конце. От него буквально тянуло веками, если не тысячелетиями с тех пор, как он последний раз видел свет. Уолт почувствовал, что у него пересохло горло. Профессор нервно рассмеялся и, мысленно в сотый пообещал сменить работу, после чего трясущимися руками вставил старинный ключ в тяжелый, стальной замок. Дзынь. По кабинету эхом пронесся звенящий звук, когда замок упал на пол. Деревянная крышка вздрогнула и медленно, сама по себе распахнулась наружу. «Это... тихо, кретин!» – прошипел Уолт, прижимая палец к губам. Ни звука. Оба мужчины замерли на месте. Ничего. А затем... термостат на стене предостерегающе пикнул, указывая на резкое падение температуры в комнате. А электрическая лампа, та самая электрическая лампа, что до последнего служила единственным источником света в комнате, мигнула последний раз и погасла. Помещение целиком и полностью погрузилось во тьму. Прошла секунда, две, три. На лбу Стивена выступил липкий пот, а лицо искривилось в гримасе страха. В его голове одна за другой мелькали панические мысли. Неужели, не вышло? Нет, нет, он все сделал правильно. Он все сделал верно. Но тогда почему? Ничего не происходит. Как вдруг, свет, яркий, белоснежный и удивительно мягкий свет затопил помещение, с шипением отгоняя темноту в сторону. Норман бросил на друга опасливый взгляд. Получилось? Да-да-да, с трудом сдерживая трясущиеся губы кивнул Уолт и выдавил беспечную улыбку. Я же говорил, что получится. Темнокожий доктор облегченно выдохнул и медленно, все еще с максимальной осторожностью, опустил ларец на столик рядом со спящим Риком. Профессор подошел ближе, одной рукой натягивая на лицо медицинскую маску, а вторую он протянул вниз, к самому дну деревянного ларца, где, на кожаной темно-багровой тряпице, очень уж напоминающей человеческую кожу, одиноко лежало перо, длинное и закругленное на конце, как у лебедя, такое белоснежное, такое невинное. Вот отличие от его предыдущего владельца. Падший ангел изрядно наследил в свое время и сейчас вовсю расплачивался за свои грехи, и заставлял расплачиваться других. Что ж, Уолт бросил последний взгляд на стоящую за стеклом девушку и, получив от нее одобрительный кивок, взял в руки скальпель. Начинаю разрез. Первый день игр, склон гор Олимп, я не хотел. Продолжал жалобно бормотать Полит, пока они оба летели в черную пропасть. Правда, не хотел, ты ведь понимаешь, так, Рик не ответил. Он боролся, пусть здоровяк прижимал его к груди со всей своей силой, личной силой зеленого символа на голове, он не мог состязаться с сыном Зевса в грубой, тупой мощи, а еще в бешенстве. Уф! Мощный удар лбом в переносицу заставил Полита на секунду отвлечься. Еще один удар, на этот в горло, больнее, опаснее заставил предателя разжать руки и с болезненным криком понестись вниз, в темноту. Рик же, Рик остался на месте, разве что колыхался то выше, следуя за взмахами двух белоснежных крыльев. Огромные, больше 2 метра каждые, они буквально прорвали себе путь сквозь одежду на спине и сейчас мерно вздымались, удерживая сына Зевса в воздухе. Внезапно, арх, Рик истошно закричал, обхватывая голову руками и прижав колени к животу. Замолкни, замолкни, нет, я знаю, кто я. Зажмуренные глаза парня полыхнули чернотой, которая тут же сменилась яркой золотой искрой молнии. Снова чернота, снова золотой искристый свет. Боль накатывала волнами, словно следуя этапами. И как вода следует воле прилива, она постепенно нарастала в мощности.